Персей закатил глаза. Этот рыцарь, похоже, был слабейшим из них. Думаю, его сила заключалась в том, что он мог переносить противника в свой лабиринт. Мало кто способен его пройти, но даже если и получится, в этом мире, пока игра не кончится, нельзя нападать или сражаться. Способности рыцаря были совсем не боевые, но очень эффективные. Поэтому ты и позвал меня, того, кто намного сильнее, чем он, кивнул Ахиллу. Хотя, думаю, этого чувака я не смог бы победить, признал он. Этот лабиринт я даже не понял, что там нужно было сделать, а ты еще и умудрился оттуда выбраться. Если честно, то с лабиринтом все было куда проще, чем с игрой, но жаловаться на неоцененный подвиг Персей не стал. Вместо этого он бросил последний взгляд на поверженного противника и направился дальше. Даже если он сейчас умрет, наверное, нельзя сказать, что от него не было толка. Этого для него более чем достаточно. Глава 21. Разбираясь с маленьким паучком, я был слишком небрежен, оказавшись окруженным столькими противниками, я сосредоточился на них, не обращая особого внимания на остальных моих товарищей. А к моменту, когда разобрался, понял, что чуть было не сгубил самого нормального из олимпийцев, Персея. К счастью, он был способным парнем, нашел способ не только выжить, но и перехитрить одного из рыцарей. И хотя я или Гил спокойно прошлись бы по этому лабиринту и легко обыграли бы его в эту игру, Гил за счет своего предвидения, а я совокупностью многих навыков, все равно, для остальных и лабиринт, и игра были бы смертным приговором. Нокс, а ты знаешь 12-го рыцаря, Черногроба? Посмотрел я на маленькую копию себя. Какой он? Очень сильный, признался малыш. Не знаю, смог бы я его победить. Попав в его лабиринт, почти невозможно выжить. Мне повезло, что он не смог победить 11-го рыцаря. Способности того позволили ему не проиграть. А не победив 11-го, Черногроб не имел права бросать вызов и тем, кто выше. Несовершенная система рангов, уже в который раз убедился я. Но да не суть, несмотря на свой юный возраст, Нокс оказался на удивление сообразительным малым, действительно похож на меня в его возрасте. Он четко отвечал на вопросы, дополняя их при необходимости. Может быть, в этом сыграло и то, что он ассимилирует знания тех, кого съел, не воспоминания, а именно знания. Так, он не будет ничего связанного с человеком, но, увидев его, сможет назвать имя и все, что знал поглощенный человек. «Слушай, Нокс, пообещай мне кое-что», — посмотрел я на него. «Конечно, отец», — серьезно кивнул он. «Я не буду спрашивать тебя, сколько и кого ты съел, это не имеет значения сейчас, когда у тебя появился шанс исправить свою жизнь. Но без моего разрешения никогда больше не убивай». «Договорились?» В его глазах не было ни сомнений, ни страха, ни печали. «Обещаю, что не буду убивать», — кивнул он. Мальчик не оправдывался, не стал говорить, что убивал ради выживания или что убил не так уж много разумных, находясь в бездне. Он понимал, что для меня это не имеет значения. Если кто-то пришел ко мне и изменился, то мне этого достаточно, чтобы принять его. Молодец, удовлетворенный погладил я по голове мальчишки. Когда ты станешь взрослым и сможешь сам решать, что для тебя правильно, а что нет, срок действия этого обещания истечет. «Тогда мне снова можно будет убивать?» – удивленно спросил он. В его глазах при этом не было радости или печали. Для него убийство – это не что-то особенное, а естественное. Оно не вызывает у него практически никаких эмоций. «Ты сам будешь решать», – ответил я. «Но если я посчитаю, что взрастил чудовище, я сам тебя убью любимыми методами». Он принял мои слова серьезно. «Это и понятно, я был серьезен в своем заявлении. Подобрать ребенка – это одно. Но при этом надо показать четкие грани. И хотя раньше воспитывать мальчишек мне не приходилось, в каком-то смысле мне будет даже проще, по крайней мере, я знаю, чего они хотят. В большинстве своем эти желания ограничиваются противоположным полом. Я понял, отец, кивнул он. Я вздохнул. Уже второй раз я отец. Хотя почему-то мне кажется, что обращения Наа и Нокса отличаются. У Нокса в голосе уважение и послушание, а вот в Наа чувствуется какая-то игривость. Немного подумав об этом, я вспомнил последние события, связанные с моей дочуркой и, почесав затылок, выкинул из головы. Ну его нафиг, проблемы решаются по очереди. Вот закончу с бездной, и тогда отдохну и уже после, может быть, когда-нибудь я и возьмусь спрашивать у Наа то, что у меня в голове, но это не точно. Ладно, Нокс, ты знаешь, что делать, посмотрел я на него. Моя уменьшенная копия немного засомневалась, но, кивнув, исчезла в тени. Вот уж действительно, мой приемный сын любит пафосно проваливаться в тень, как и его отец. Ну а теперь, я посмотрел в сторону шагающей ко мне фигуры. Давно не виделись, пятый, ухмыльнулся я. Когда на твоей стороне рыцарь, который знает, где расположены все дворцы каждого из бывших товарищей, это очень удобно. Например, можно найти того, кого ты так долго искал. Действительно пришел, ухмыльнулся Немманис. Знаешь, Уроборос, я уже начал подумывать сам еще раз прийти к тебе. Мое тело окутало синяя аура, свидетельствующая о том, что я активировал стазис. Как плохо ты разбираешься в людях, если подумал, что я струсил. Хватит уже болтать. Он ринулся вперед, проделывая расстояние в 7 метров за мгновение. Я отпрыгнул, почувствовав опасность, но он не стал останавливаться, продолжив нестись вперед. От первого взмаха я увернулся, как и от второго, а потом и третьего. Поразительно, но сейчас, имея все свои характеристики на том уровне, на котором они и должны быть, я не сильно превосхожу его в силе, хотя и поднял несколько уровней во дворце Нокса. Он стал сильнее за такой короткий срок. Уйдя от очередного удара, я прошел под следующим и ударом кулака в корпус отбросил его, при этом повредив внутренности обморожением. Что случилось, Немманис? Твоя способность теперь не настолько эффективна? Да, хмыкнул я, с насмешкой смотря на него. Теперь я окончательно разобрался в действии твоей силы и понял, что нужно было противопоставить ей. Подавление тебе больше не поможет. Говоря это, я немного слукавил. Подавление все еще действует на меня, но еще при прошлой битве я высчитал время воздействия этой способности и подстроил уровень воздействия на меня времени под эту цифру. Правда, для начала пришлось подождать, пока он активирует свое подавление, и потому пусть даже и не столь сильно, но все же эффект на мне сказывается. Так, например, я не могу принять свою истинную форму. Форма дракона ведь сама по себе является комплексом мутаций, которые вирус объединил в это. К моему счастью, подавление не разъединяет эти мутации, превратив меня непонятно во что, а прямо отрицает их, ведь они тоже следствие воздействия силы других сущностей. Поэтому после его подавления я сохраняю свой человеческий облик. Хотя, наверное, даже если бы я мог превратиться в дракона, это скорее просто помешало бы. Превращение в дракона никак не увеличивает мою силу или магическую мощь. По сути своей, даже если у меня облик человека, я все еще тот же самый дракон. Можно сказать, что у меня, как у дракона, нет определенной формы, и от того, какую форму я принял, ничего не меняется. Немманис не тот противник, с которым я могу себе позволить встать в невыгодную позицию, и, подтверждая это, рыцарь коснулся места обледенения, подавляя чужеродную силу в своем теле. Как я и думал, он и такое может. Этакая ходячая антимагия. Ты не подумай, Уроборос, с чем-то странным посмотрел он на меня. То, что я показал тебе, это не вся моя сила. Просто, пребывание в бездне увеличивает мою силу многократно, признался он, пока в его глазах засиял зеленый огонек. На самом деле, я просто хотел попытаться заставить тебя войти в тот странный режим в этом состоянии. Но он сделал шаг вперед, и из его тела начала бить волна энергии в небо. Но это не имеет значения, уверенно заявил он. Это конец для тебя. Его тело начало трансформироваться прямо у меня на глазах. Волосы стали длиннее, глаза окончательно перекрасились в зеленый, но по всему телу появилось множество рисунков, будто бы очерчивая странную печать. Чуть менее заметны были немного удлинившиеся руки, сгорбившееся тело и заострившиеся когти. Он все еще был похож на человека, но своим видом нагонял немного жути. Немманис Агата, 777 ур. Нахмурившись, я попытался перейти в режим драконьего императора, но этот навык тоже запечатан. К счастью для меня, навык не полностью оказался подавленным, лишь частично. Но из доступного у меня были только элементы драконьей магии и роба-мудреца. Мои глаза сменили цвет на янтарный, подтверждая использование глаз истины, а тело поверх лисифы обволокли элементы роба-мудреца, усиливая мой артефакт. Физические характеристики увеличились отнюдь не настолько, сколько хотелось бы, но защита у меня была просто колоссальной. «Ну давай посмотрим, какой это для меня конец», – прошептал я, пока у меня в руках появлялся меч Лисанна, а за спиной огромный лук Затанна оказался натянут невидимыми руками. «Немманис, докажи мне, что твои слова не пустой звук». «Само собой», — он ринулся вперед на бешеной скорости. Я успел выпустить две стрелы из Затаны, но рыцарь буквально голыми руками их перехватил и разломал. Схватив Лисанну двумя руками, я пропустил через нее огромное количество энергии, напитывая вечностью и зажигая меч красным пламенем. Горизонтальный взмах выпустил огромный огненный слэш, накрывший все между нами, но, подпрыгнув, Неммонис избежал его. Предсказуемо. Затанна за моей спиной выпустила сначала одну очень мощную стрелу, объятую черным пламенем, а за ней еще несколько стрел послабее. Только вот продолжить атаку я не смог. Почувствовав дрожь земли под ногами, я попытался телепортироваться, но навык не сработал. Ясно, значит и лимба у меня заблокирована. Отпрыгнув, я ожидаемо не смог выйти из радиуса поражения огромного луча энергии, который вырвался из-под земли, но появившаяся в форме золотого барьера Присцилла отразила атаку прямо во врага. И, как ни странно, луч улетел вовсе не в небо, куда я стрелял Затаной, а в землю, откуда пришла атака. Телепортация? Хотя нет, скорее клоны. Повиснув в воздухе, я с сомнением смотрел на зеленоволосое существо, которое стало еще меньше походить на человека. Он это или нет? Сзади. Взмах меча, и красный слэш столкнулся с острыми когтями, не позволив им коснуться моей спины. Но и моя атака ему никак не навредила. Отпрыгнув, я вздохнул. Проблемно, однако, прищурился я. Неммонис, ты стал един со своей способностью? Да, догадался я. В ответ он лишь оскалился, что было более чем исчерпывающим ответом. Значило это лишь то, что никакие мои атаки не будут работать. Я уже говорил, как ненавижу всяких читеров. Так вот, я сильно преуменьшил. Глава 22. Сколько бы ни бил, все никак не получается нанести урон. Так что же делать в этой ситуации? Как победить? Рывок вперед, и удар с невероятной силой ничего не сделал. Нет, атака настигла его, но вот его подавление развеяло всю чужеродную силу, не позволив мне нанести урон. Значит, и физические атаки не работают. Это даже не эволюция навыка, а что-то совсем другое. Бесполезно, ухмыльнулся он, с превосходством смотря на меня. Понимаешь ли, теперь я стал единым со своим навыком. Неважно, как ты атакуешь, ты ни за что не сможешь победить меня. А вот я, на мой удар он ответил взмах руки, который благодаря когтям выпустил 5 слэшей, каждый по силе не уступающий моим атакам. К счастью, сейчас благодаря робе мудреца или Исифе мои показатели защиты куда выше, чем сила атаки, потому я легко принял слэши на тело и не получил повреждений. Действительно, у тебя крайне раздражающая способность, вынужден был я признать. Но знаешь, мои глаза засияли, а вокруг меня поднялись вихри пламени. У каждой способности есть предел. Все пространство вокруг покрылось огненным цунами, завихрившимися в настоящие смерчи. В этом океане пламени было ничего не разглядеть, но я благодаря неестественным глазам видел все, чего не скажешь о нем. Даже если он может подавить огонь, температуру он вряд ли способен отключать, было слишком наивно так думать. Огонь не вызывал в нем никакого дискомфорта, хотя температура тут достигала невероятных величин. Непрекращающийся обстрел стрелами, а также множеством воплощенных орудий со всех сторон, это все просто рассеивалось, стоило им только коснуться его кожи. Он действительно стал неуязвим к любым атакам. Нельзя сказать, что он был неуязвим. Его сила блокировала чужие атаки. А значит, будь кто-то, кто может копировать его собственную энергию, он, несомненно, получал бы урон. К сожалению, такой способности у меня в арсенале нет. Мне оставалось только бить. Я знал, что это бессмысленно, что не нанесу ему урона. Но, в отличие от меня, он вполне может меня убить, поэтому расслабляться я точно не мог. Его физические способности выросли и все еще возрастают с каждой секундой, отметил я. Он уже превосходит меня в скорости, и если схлестнемся в ближнем бою, я покойник. Каждая секунда боя увеличивала его физические показатели, с чем это связано, я так и не понял. И что еще хуже, на меня его способность действовать не перестала, и перейти в полную силу я не могу. Единственная причина, почему бой еще не закончился, он не может найти меня в этом океане огня, и, к моему счастью, массовых атак у него, похоже, не очень много. Но вечно так продолжаться не может. Мне нужно максимально быстро с ним разобраться. Усилием воли я отозвал лук, а потом еще раз призвал, но уже у себя в руках. Сконцентрировавшись, я воплотил стрелу, одну из тех, которая раньше была другим оружием, но в силу хорошей совместимости с Затаной я изменил их форму и превратил в стрелу. демоническая стрела. Я отпустил тетиву. Лук, который никогда не промахивается, и стрела, способная пронзить все. В этой атаке было аж две концепции. То, что обычное существо моего уровня никак не может себе позволить. Ага, как же, сработает это. Он легко отбил стрелу выросшим за спиной хвостом, хотя я целился в голову. То есть ни одна из концепций не сработала. Хотя я и не надеялся его так просто победить, но этот факт немного расстроил меня. То, что он проигнорировал концепции, значит, что его подавление – навык более высшего порядка, и обойти его будет не так уж просто. Что это было? С некой иронией спросил он, смотря на, казалось бы, обычную стрелу. Протянув руку, он схватил демоническую стрелу и с интересом еще раз оглядел ее. Чего ты хотел добиться такой? Взрыв. Договорить он не успел, ибо стрела в его руках взорвалась с чудовищной силой. И хотя демоническое копье изначально было артефактом ранга, но из-за вложенной праны оно стало куда мощнее. От силы взрыва все пламя вокруг нас просто сдуло. И хотя восстановить его было секундным делом, я не стал это делать, с интересом наблюдая за почти невредимым существом, которое сейчас куда больше напоминало какого-нибудь гуля, нежели человека. И заинтересовал меня легкий, почти незаметный ожог, который через мгновение и вовсе исчез из-за регенерации рыцаря. Демоническая стрела была таким же воплощенным оружием, так почему же она не исчезла, когда он взял ее в руку? Заметил я странное. И не только. Почему магический взрыв оставил на руке ожог? Вряд ли это случилось из-за невнимательности Немманиса, хотя он точно был беспечен. Есть возможность, что он может контролировать и отключать способность, когда не хочет разрушать чужую силу, но тоже сомнительно. Воплотив еще одну демоническую стрелу, я выпустил ее из затаны, но на сей раз, поскольку он прекрасно видел меня, он ринулся на меня куда быстрее. Просто отмахнувшись от стрелы, он быстро сократил дистанцию до меня и попытался своими острыми когтями разорвать мое горло. Было неприятно осознавать, что теперь Лисифа не сможет полностью подавить его физическую силу, но создав перед собой золотой барьер, я на мгновение задержал его, чего мне хватило, чтобы отпрыгнуть и скрыться в огненной завесе. «Хватит прятаться, трус!» — закричал Немманис, начав размахивать когтями, выпуская во все стороны десятки слэшей в надежде хотя бы случайно меня задеть. «Твоя способность мне кажется куда более трусливой», — ответил я. «Ограничивать чужую силу — это подло. Больше с ним разговаривать я не собирался». Вместо этого, скосив взгляд на упавшую стрелу, я довольно ухмыльнулся. «Значит, я оказался прав. Что-то в демонической стреле было такое, что позволило ей не разрушиться при касании. Пока непонятно, что именно не так с этой стрелой, но я это выясню. Исход этого боя будет зависеть от того, что случится первым, я пойму его слабость или совершу ошибку». Создав в руке другую стрелу, также созданную из копья, но уже другого типа, я переместился чуть в сторону и натянул тетиву. Только когда я сам использую затону, активируется концепция попадания. Другими словами, чтобы убедиться в своих выводах, мне нужно использовать его самому. Криммал, копье, особенность которого заключается в поглощении энергии при образовании ее в мощный взрыв. В отличие от обычных артефактов, взрыв от Криммала гораздо сильнее. Стрела, созданная из этого копья, мало чем отличается по своему принципу работы. Отлетев на несколько километров, я отключил глаза истины и отвернулся, чтобы точно не видеть, куда стреляю, а после отпустил тетиву, пытаясь попасть в левую глазницу Немманиса. Стрела прилетела точно в глазницу, но никакого урона не нанесла, исчезнув сразу, как на нее подействовала способность рыцаря. Переместившись в сторону, я выпустил еще одну стрелу, но на сей раз с включенными глазами истины я прицелился прямо в сердце. Если сейчас не сработает концепция, он отмахнулся от стрелы, при этом не уничтожив ее. Я с облегчением вздохнул. Меня никогда нельзя было назвать активным человеком, а с тех пор, как я получил систему и большинство проблем решались грубой силой, я совсем уж обленился. Поэтому каждый раз, попадая в ситуацию, где мне нужно просчитывать, анализировать и пытаться найти выход, я воспринимаю такие бои, как целое испытание, хотя в прошлом каждый мой бой был именно таким. Отозвав затону обратно, я отменил огненную завесу, позволив ему снова меня видеть. Я планировал ему рассказать свои мысли насчет его способности, но, получив возможность напасть, Он не стал ждать, на невероятной скорости ринувшись в мою сторону. В моей руке материализовался меч, а если точнее, артефакт ССС ранга, способный уничтожить что угодно. Этот меч переполнен силой тьмы, и потому обладает концепцией разрушения. Если бы не Лимба, то рыцари, убитые в подземелье, где этот меч нашли, никогда не смогли бы ожить. Взмах, и меч отбил лапу Немманиса. Во второй руке воплотился точно такой же меч разрушения, которым я отбил и вторую атаку. Это, глаза рыцаря бездны расширились. Мечи, наделенные концепцией, ухмыльнулся я. Они способны разрушать все, до чего касаются, мои глаза засияли янтарным. Другими словами, Немманис, от них тебе так не избавиться. Что за чушь? Он ринулся вперед и еще несколько раз попытался ударить меня, но я благополучно блокировал все его атаки. Он все еще быстрее и сильнее меня, но этим меня не напугаешь. Сражаться с противниками гораздо сильнее себя, если уж я что-то и умею хорошо, то подстраиваться под врага и сдерживать его, пока он не начнет совершать ошибки. Раз за разом он пытался меня достать, но у него не получалось. Только через некоторое время я начал осознавать, что он сам не понимает свою силу. Отбив очередную серию выпадов, правда, при этом пару раз позволив себя поцарапать, я мог с уверенностью сказать, что он научился сливаться со своей способностью совсем недавно. Взмах, удар, еще один. Не оставшись в долгу, я множество раз ранил его, хоть и не очень сильно. Всего за несколько секунд иллюзия его непобедимости просто исчезла. Как такое может быть? В гневе посмотрел он на меня. Что ты сделал, Ураборос? Я ухмыльнулся, немного переводя дух. Неужели до сих пор не понял? С издевкой спросил я. Могу собой гордиться, я разобрался в навыке противника быстрее, чем он сам смог понять принцип его работы, фыркнул я. Он зарычал, как и подобает собакоподобному зверю, в которого он и превратился за минуты боя. «Я убью тебя», — зарычал он и ринулся на меня. Множество мечей разрушения воплотилось надо мной и ринулось на него. Его скорости хватало, чтобы защититься от одного, двух или трех, но десятки или даже сотни, а я ведь не мелочился. Тысячи мечей разрушения буквально изрешетили его, разорвав на части. Его регенерация была сильной, он мог пережить смертельные для человека раны, но когда от его тела остались только ошметки, у него не было и шанса выжить. Я спокойно посмотрел на то, что осталось от его тела, и вздохнул. Все еще непривычно убивать, хотя и делал я это много раз. Вот почему нужно слушать, когда тебе что-то пытаются объяснить, покачал я головой. Твоя способность имеет один значимый недостаток, она не подавляет, а отрицает. Отрицает связь, из-за чего никто не может использовать чужие силы. Отрицает энергию, из-за чего атаки врага не наносят урона. Отрицает воздействие, и особые способности не работают, я покачал головой. Сначала я подумал, что ты намеренно дезинформируешь противника, называя это подавлением, а не отрицанием. Почувствовав, как все ограничения с меня сняты, я усилием воли расширил свою тень, и в нее провалилось тело мертвеца. Твоя способность была одной из сильнейших в списке тех, что мне доводилось видеть. Как жаль, что владел такой бестолочь, который даже не пытался понять принцип ее работы. Если бы Немма не столько разобрался в этом, если бы он не просто махал лапами, а анализировал наш бой, если бы он использовал ее не по интуиции, а по собственной воле, у меня не было бы и шанса победить. Единственная слабость отрицания – это ее воздействие. Отрицание действует на всех, вне зависимости от уровня, силы или сопротивления. Но отрицать можно только один фактор у одного объекта. В моем случае, он отрицал мои силы, но этому я нашел что противопоставить. В случае с моими ударами он для себя отрицал урон, из-за чего мои удары будто не имели силы. В случае со стрелой, он отрицал концепции, из-за чего не получилось отрицать энергию, и тени разрушались. И с мечами разрушения также, он отрицал концепцию разрушения, наиболее опасный элемент оружия, и потому он не мог это оружие разрушить или отрицать урон. Немманис проиграл только по причине того, что позволял способности самой выбирать опасный элемент, и отрицал именно его, и было так только из-за его собственной глупости. В третьем раунде победу снова одержал я, улыбнулся я, навсегда выкидывая из головы этого глупца, и в качестве награды, мой взгляд скользнул чуть вниз. «Уря, ты поглотил труп. Честно говоря, я уже испугался, что ты просто оставишь его. И вот, наконец, наши труды окупились. А то в последнее время как-то мало навыков нам перепадало, Не думаешь, от поглощенного существа тебе перепал навык отрицания? Принцип его работы ты уже видел, а для более детального понимания тебе нужно его использовать. Как ты понимаешь, описание – это не мой конек. Помимо навыков, еще и статы перепали, но они – это просто пшик. Вообще не вижу больше смысла их считать, не понимаю, почему ты против вопросительных знаков. В статусе ведь они выглядят круто. Я полностью проигнорировал стенание вируса. Он так частенько делает, и я начинаю привыкать. В качестве награды за победу в нашем противостоянии, Немманис, я заберу твою способность. Глава 23. Касьян никогда не задумывался об ответственности за дарованную ему силу. Получив прозвище «Царь зверей», он полностью оправдывал его, будучи одним из тех, кого лучше не задирать. Все авантюристы делятся на эти два типа: те, для кого их силы — это бремя, и те, для кого это дар. Касьян, являясь одним из сильнейших авантюристов, никогда не думал, что когда-нибудь возненавидит эту силу. Когда он согласился зачистить то подземелье S-ранга, он уже предвкушал новую волну популярности. Дело обещало быть легким, денег давали столько, что хватило бы на безбедную жизнь 10 поколениям, а сам Касьян должен был лишь убедиться, что ничего неожиданного не случится. Даже зачисткой подземелий занимался не он. Кто бы мог подумать, что все пойдет в бездну. Иронично, но на этот раз буквально. Поначалу все шло хорошо. Его сокомандники хоть и были неумехами, но все еще оставались высокоранговыми авантюристами. Некоторые из них обладали слишком большой силой для подобного подземелья. Ничего не предвещало беды. Даже то, что само подземелье представляло собой большую арену, парящую в небесах, куда из порталов наступали монстры. Подземелья разные бывают, и тут всякое можно встретить, тем более, с таким Касьян уже сталкивался, когда убьешь определенное количество одних, приходят другие, потом третьи, и так пока босс не выйдет. Но прошли минуты, часы, и вскоре стало понятно, что с этим подземельем что-то не так. С каждым разом монстры становились все сильнее, а их количество уже давно перевалило за 1000. На небольшой арене негде было спрятаться, а непрерывные орды монстров не позволяли отдохнуть. Проблемы начались на 2-е сутки, когда многие авантюристы выдохлись и морально, и физически. Им нужна была помощь и поддержка, поэтому, не задумываясь, Касьян вступил в схватку. К тому моменту монстры уже были сравнимы с сильнейшими из команды Касьяна, не считая его самого, разумеется. Одним взмахом своих топоров он разрезал десятки монстров, одной лишь своей голой мощью без каких-либо навыков очищая арену. Но продолжалось так недолго. Вскоре монстры стали настолько сильны, что даже Касьяну приходилось прилагать усилия для убийства их с одного удара. Начиная с этого момента, другие авантюристы были лишь помехой, даже всей своей командой они не смогли бы противостоять одному из этих монстров. Скорее наоборот, их сил не хватило бы продержаться против них хотя бы 5 секунд. Поэтому, даже когда отдохнули, они не осмелились вступить в бой. Царь зверей никогда не был добрым человеком. Он считал, что сила – это все необходимое и что каждый должен заботиться о себе сам. Только вот у него в друзьях был человек, который с ним был полностью не согласен. Сам он был слабее кого бы то ни было, но Касьян вырвал бы язык любому, кто осмелится назвать Виктора Громова слабаком. Царь зверей почитал силу и сильных, и Виктора Громова он считал одним из сильнейших людей среди всех, кого он знал, не только из-за его железной воли и стального характера, но и из-за того, что он мог выйти победителем из любой схватки даже с теми, кто несравнимо превосходит его в боевой мощи. Да, Касьян считал, что обязанность спасения своей жизни на каждом человеке, а не на ком-то другом, и потому, кроме как поразительным, нельзя назвать то, что он защищал куда более слабых авантюристов. Царь зверей даже не мог объяснить, что им движет, и просто позволял своей команде отсидеться в стороне, а потом их всех убили. В какой-то момент монстры стали так сильны, что Касьяну пришлось прилагать все силы, только чтобы не умереть. Он искренне сожалел о том, что не спас их. Впервые он узнал, что такое ответственность за свою силу. Сражение продолжалось долго. Толпы монстров одна за другой появлялись и умирали. Касьяну пришлось приложить все усилия, просто чтобы не умереть. Раз за разом он думал, что вот он, конец, но не сдавался и продолжал, чтобы осознать, что пережил еще одну волну. Еще с тех времен, как появились авантюристы, считается, что они никоим образом не могут стать сильнее, чем являются на момент пробуждения. Опытнее, да, тактичнее, тоже. Они могут понять свои силы, познать их и правильно использовать навыки, благодаря чему победить того, кого раньше не мог, но сильнее стать они не могут. Касьян тоже так думал, пока не осознал, что уже в сотый раз он пробивается через толпы тех, которые должны быть намного сильнее, чем он. Каждая следующая волна сильнее предыдущей, но он уже в который раз сражается на пределе своих сил, и не только физические силы, даже его навыки стали сильнее. Если раньше ярость берсерка увеличивала силу на 50%, то постепенно это превратилось в шестикратное усиление. И так касательно всех навыков. Касьян сражался, как он позже узнает, полгода, хотя для него каждая из этих секунд продлилась словно вечность. Но то, что случилось в конце всего этого, запомнилось ему лучше всего того безумия, которое там творилось. Когда, казалось, сила Касьяна достигла новой вершины, все порталы исчезли, и вместо них появился один, но куда больше. В этот момент царь зверей понял, что это должен быть конец. Из подобного портала может появиться только босс, который окажется намного сильнее, чем он сможет себе представить. Но даже несмотря на разницу в силе, сдаваться без боя Касьян, конечно же, не собирался. Он был готов ко всему, что могло полезть из портала, от огромного волка до огнедышащего дракона, но не к тому, что из такого большого портала выйдет до смешного маленький сгорбившийся старик. Выглядело это так смешно, что больше подходило бы какой-нибудь комедии. Но Касьяну было не до веселья. Он чувствовал от него невероятную силу. Старик, не дотягивающий до пояса молодого зверя, был намного сильнее. На этом поход в подземелье закончился. Не было никакого неравного боя, и не было никаких страданий. Все закончилось тем, что Касьян не осмелился даже дернуться под взглядом холодных глаз старика. Старик просто ухмыльнулся, видя реакцию царя зверей, и, развернувшись, удалился обратно в портал. А сразу за этим вспышка света вернула Касьяна обратно в уже заброшенный город. Шагая по бездне, Касьян не мог оставаться спокойным или хладнокровным. «Это точно оно», — отметил он про себя, смотря на вздувшие фиолетовые вены по всему телу. «Такое же чувство у меня было, и когда я попал в то подземелье, пространство вокруг было невероятно тягучим. Пустошь, на которой, казалось бы, не может быть жизни, переполняла аура невероятно сильных существ. И среди всех этих аур отчетливее всего чувствовалась знакомая Касьяну аура. Рука задрожала, а вены вздулись еще сильнее, но на сей раз это проявление было связано не с энергией бездны, которая наполняла и укрепляла тело царя зверей. Касьян злился. Злился прежде всего на себя, который даже спустя столько времени дрожит от этой ауры, и злился на того старика, из-за которого он презирал себя последние 6 месяцев. Губы Касьяна расползлись в странной улыбке, что вместе с огромным телом и выделяющимися фиолетовыми венами придало ему образ монстра, или скорее берсерка. «Ублюдок, на сей раз я тебя прикончу», — взревел Касьян. Это было то, что он должен был сделать, чтобы снова стать тем, кем он был до того подземелья. Но вместе с его ревом из-под земли показались головы. Разные твари бездны вышли на охоту за незваным гостем. Все они обладали чудовищной силой и были сильнее всякого монстра, с которым сражался Касьян. Но его это не волновало, он пришел сюда избавиться от страха и вернуть свою гордость. Если царь зверей будет бояться тех, кто слабее его цели, то для чего он вообще сюда пришел? Нападайте, чертовы создания! Рывок вперед! И он в один прыжок допрыгнул до невероятно огромных размеров щупальца, но один взмах порезал конечность монстра на десятки кусков. Глаза Касьяна засияли фиолетовым. В его теле было сейчас больше силы, чем когда бы то ни было. Если раньше подавленный и раздавленный Касьян не мог использовать и доли той силы, которую приобрел в том подземелье, то сейчас он не только чувствовал себя как никогда свободно, но и становился сильнее с каждой секундой. Оркха! Еще один взмах создал ударную волну такой силы, что, казалось, все измерения затрясло от этой мощи. Ахаха, вот оно, то, чего я желал. Касьян никогда не признавал мудреные способности со странным эффектом или правилом использования. Характер царя зверей был прост, как песочные часы. Если не получается победить ударом кулака в лицо, бей сильнее. Так он сражался, и все его навыки подчеркивали его характер. Они увеличивали его физические показатели, давали оружие или просто укрепляли тело. Он гордился таким подходом к решению всяких проблем. Взмах топора, и голова еще одного монстра слетела с плеч, после чего тот упал замертво. Неизвестно, была ли у него сильная регенерация или нет, но топоры Касьяна игнорировали любой тип регенерации. Ему не нравилось, когда враги не умирают, сколько бы ты ни резал, наверное, поэтому его оружие и получило такую особенность. Давайте еще. Бросок топора обезглавил сразу трех порождений бездны, но бумерангом вернуться оружие царя зверей не успело, как невидимый противник пробил его грудь сзади. Хлынула кровь, и монстр упал, не способный двинуться. Вторым топором Касьян срубил еще одну голову. Кровь царя зверей является смертельным ядом, который убивает за секунды, но даже если у противника будет иммунитет, ему все равно не избежать наркотические свойства паралича и галлюцинаций, которые вызывают сильный запах его крови. Менее чем за треть секунды огромная дыра в груди, задевающая сердце, легкое и желудок, просто исчезла, не оставив и следа. Всякая рана, какой бы серьезной она ни была, на теле царя зверей заживет менее чем за секунду, даже голова отрастет, если есть необходимость. Регенерация Касьяна достигла предела только один раз, в том самом подземелье, когда его целых полгода разрывали на части, раз за разом используя ту жуткую энергию. Касьян рубил и кромсал все перед собой. Здесь не было друзей или врагов. Здесь был только он и его жертвы. Раз за разом, каждый пропущенный удар, как ни странно, делал его еще сильнее. Совсем скоро фиолетовая энергия в его теле начала преобладать над тем, что было до нее. Касьян не знал, что это, но чувствовал, что он меняется. Его тело оставалось таким же, но вот его душа, его суть становилась другой. Не успел Касьян войти во вкус, как монстры кончились. Что? Он удивленно оглянулся на горы трупов. Некоторые из них были такими огромными, что действительно походили на гору. Другие же мало отличались в размерах от самого Касьяна, но при этом обладали невероятной силой. И это все? Чуть разочарованно спросил царь зверей. А в прошлый раз вас было гораздо больше. Касьян недоумевал. Он убил тысячи и тысячи монстров, но их все равно было слишком мало, чтобы хотя бы утолить его жажду боя. Даже его режим берсерка не перестал работать, что значит, что прошло меньше двух часов. Ты почему-то пошел против госпожи? Раненый, но почему-то все еще живой монстр смотрел на него, из последних сил пытаясь встать, но без ног это было достаточно тяжело сделать. А чем ты? Не понял царь зверей. Какая еще госпожа? Один из нас, тихо прошептал монстр. Ты же один из нас. Приняв силу госпожи, как ты посмел поднять свое оружие против нее? Вспорхнул монстр. Я десятый рыцарь, Эдинкрост, убью тебя, чего бы мне это? Взмах топора, и еще одна голова упала на пол. Что ты несешь? С презрением спросил Касьян. Хотя, теперь ты мне не ответишь. Отвернувшись, Касьян продолжил свой путь в сторону огромного дворца, надеясь встретить там того самого старика. Но если бы он обернулся, то увидел бы, что недавно упавшее тело сжалось, сжимаясь в маленькое человеческое тельце, а голова старика лежала рядом, и в его глазах больше не виднелась жизнь. Глава 24. Победа над Немманисом мне была просто физически необходима, иначе я бы просто не мог гарантировать жизнь всем моим товарищам. Правда, за это время произошло кое-что, что заставило меня съежиться. Касьян Елизаров. 579 ур. Как он вообще умудрился прокачаться сразу аж на сотню уровней, я понятия не имею. В один момент он сражался с толпой монстров, но не успел я отвлечься, как уже перебил всех, убил десятого рыцаря и отправился дальше. Чертов исток и система. Первый превратил меня в авантюриста, что блокировало мое дальнейшее развитие. Вторая требует от меня постепенного и методичного наращивания боевых мощей. Так еще и бонус за убийство сильных монстров убрали, гады. Сетую на несправедливость судьбы, я направлялся в сторону отдельного зеркала в бескрайних пределах бездны. Большинство монстров тут были безумными, но интуиция у них работала хорошо, и они не нападали. Я вообще веду себя на удивление хорошо для вторженца. Из убитых мною, помимо Немманиса, можно выделить несколько существ из дворца четвертого рыцаря, но они сами на меня нападали. У Нокса во дворце все монстры были неживыми, он буквально дергал за ниточки, управляя ими. Во дворце Немманиса я тоже не шибко разошился. «Какой я хороший!» — фыркнул я. «Прямо сам собой восхищаюсь. Попросить помощи у Нокса было правильным решением, и я в очередной раз в этом убедился. Особенно это радует, учитывая, что дворец нами и дворец Немманиса совсем в разных уголках бездны. Мне пришлось бы несколько тысяч лет по бездне бегать, если бы я начал заглядывать во все эти зеркала без разбора. Знакомое, однако, местечко, ухмыльнулся я, проходя через огромный каменный город, а это место совсем не изменилось. Когда-то давно я тут противостоял куклам Нами и проиграл самой ведьме. Тогда я умел только кровью пользоваться, и то уровень навыка, скажем так, оставлял желать лучшего. А ведь прошел всего год с тех пор. Прыгнув за один прыжок на один из огромных каменных столбов, я посмотрел вдаль. При прошлом посещении города я не видел этого, но с драконьими глазами отсюда можно легко разглядеть дворец Нами. Он был достаточно далеко, но для меня это не являлось препятствием. Я мог не только видеть сам дворец, но и наблюдал за всем, что происходит внутри из разных перспектив. И, конечно же, там была она, Нами. Она сидела во дворце и о чем-то задумалась. Вокруг дворца было энергетическое поле, но непробиваемым его, если и можно назвать, то только с натяжкой. Изнутри оно очень крепкое, но вот снаружи весьма хрупкое. Впрочем, ломать этот барьер я все равно не собираюсь. Нами, я несколько секунд смотрел на нее и вздохнул. Подожди немного, и я спасу тебя. Воспоминания о том, как мы распрощались, заставили меня скривиться. Это было не самое лучшее, что могло бы с нами случиться. Но не бросать же ее теперь, когда я через столько прошел, верно? Немного помедлив, я отвернулся и зашагал в другую сторону. В этом зеркале было еще одно место, где я хотел бы побывать. И причин для этого у меня есть целых три. Неспешно перемещаясь по каменному городу, я прыгал от одной колонны к другой, направляясь прямо в центр города. Там, на большой площади, где не было больше ничего, расположился небольшой камень. Он отличался от остального города своим желтым оттенком, и его форма давала понятие о том, что это такое. Так вот где меня похоронили. С тех пор, как я решил уйти из бездны через смерть, прошло очень много времени. Изменился не только я, но и сама бездна. Появились рыцари, которых тогда не было. Теперь из бездны таким путем не сбежишь, даже если убьешь себя, твоя душа останется здесь на пользование Арисы. Твои кости уже давно превратились в прах и соединились с землей, послышался голос позади меня. Развернувшись, я увидел фигуру мужчины. С виду ему можно было дать лет 30, но я не обманывался. Третий рыцарь, 977 ур, Кронос, я улыбнулся, увидев старого знакомого. Ты как-то сдулся с последней нашей встречи, заметил я. Даже твой человеческий облик стал гораздо меньше, хотя раньше ты был трехметровым гигантом. Этот человек один из немногих, с кем я был знаком еще с прошлой жизни. И в отличие от Геракла и других олимпийцев, с этим я попрощался на дружественных нотках. Я решил, что будет невежливо встретить тебя, смотря сверху вниз, пожал он плечами. Винтер Грейс, нет, Виктор Громов, я ждал тебя. Мой взгляд опустился на его руку. Да, они были меньше, но это была именно та рука, которая украла Нами, и та, что чуть не убила меня в Техносити. Много времени с тех пор прошло, мои глаза засияли янтарным. Я слышал, что после моего ухода ты частенько обижал из-за Нами. Как тебе было не стыдно задирать малышку? Хотя я и говорил так, в моем голосе не было ни капли теплоты или ностальгии. Она уже давно не малышка, хмыкнул он, тоже начав источать ауру враждебности. После твоего ухода добрая и милая Айза Нами превратилась в настоящую злодейку. И, что хуже, она взъелась на меня за то, что я не помешал тебе, пожал он плечами. С тех пор она стала настоящим монстром в юбке. Вот как, я сделал шаг вперед, и мое тело начало переходить в режим драконьего императора. Скажи мне, Кронос, зачем ты меня спровоцировал? Я сделал второй шаг, а затем и третий, но с каждым шагом давление от меня только усиливалось. Ты ведь намеренно притащил сюда Нами, зная, что я приду за ней сюда и переверну всю бездну вверх ногами. Не понимаю, о чем ты говоришь, ухмыльнулся он. Я просто выполнял приказ госпожи. Прошли тысячелетия, а Кронос так и не научился лгать. Значит, не скажешь, я подошел к нему на расстояние вытянутой руки. В таком случае, сжав кулак, я замахнулся. Не вини меня, если я выбью из тебя этот чертов ответ. Удар со всей силы отшвырнул его тело на такой невероятной скорости, что он буквально за мгновение пролетел половину города, пробивая своим телом все колонны на пути. Кронос, ты же знаешь, как я не люблю закулисную игру. Советую всем не рассказать, в противном случае я набью твою каменную морду. В один прыжок промчавшись до него, я раздраженно посмотрел на бывшего друга. Он, кряхтя и прихрамывая, поднялся, после чего с ухмылкой посмотрел на меня. «Было время, Винтер, когда я следовал за тобой, потому что видел в тебе лидера, но ты сам отказался от нас в угоду своей новой жизни». Он выплюнул кровь. «Прости, но у меня теперь новый командир», — на его лицо напал оскал. «Я больше не последую за тем, кто бьет как девчонка». Его тело начало увеличиваться, превращаясь во что-то совсем другое. Огромные каменные колонны начали будто таять и стекаться к телу великана. Теперь понятно, почему мне эти колонны казались знакомыми. Это части настоящего тела Кроноса, который на самом деле представляет собой огромного голема из невероятно прочного минерала. «Как девчонка». Задергался у меня глаз. Он сказал, что я бью как девчонка. Усилие воли, и мое тело начало изменяться под стать всем моим клонам. Была только одна разница. Размеры у меня были куда больше, чем у них, и я сравнялся с гигантом предо мной. «Не зарывайся, каменный ублюдок». Взмах крыльев создал настоящий ураган, от которого все под нами оказалось сметено. «Я покажу тебе, у кого из нас девчачий удар». С нескольких взмахов поднявшись высоко в небо, я спикировал прямо вниз, клыками укусив гиганта за шею и лапами удерживая его конечности. Упавшее тело голема, казалось, заставило задрожать весь мир, а каждое его движение отзывалось землетрясениями, но отпускать его я не собирался. Раскрыв пасть, я сформировал в нем огненное дыхание, что пламя, выпущенное мною, больше напоминало луч плазмы, нежели огонь. Мощь моей атаки была столь огромна, что она в считанные секунды прожгла огромную дыру прямо в голове голема. Граирха. Но и Кронос не остался в долгу, ударом гигантского кулака в живот отбросив меня. Но я не подал признаков боли. «И это ты мои удары называешь слабыми?» — ухмыльнулся я. «Если мои удары как у девчонки, то твои как у годовалого ребенка». Пока дыра в его голове зарастала, он прыгнул на меня, пытаясь задавить меня грубой мощью, но появившийся предо мной золотой барьер полностью отразил силу его атаки, разбив на осколки его руку. Да и не одними кулаками наш арсенал полнится. Повинуясь моему желанию, сотни огромных мечей воплотились рядом со мной. У меня было не так уж и много артефактов подходящего размера, но благо дублировать одно и то же оружие никто не запрещал. Накоси-выкуси, мудила. Все артефакты полетели в него и начали поочередно взрываться. Чем сильнее артефакт, тем мощнее взрыв, и взрыв этот ни в коей мере не сопоставим с обычной атакой подобного артефакта, скорее наоборот, вся мощь артефакта буквально выплескивается в одно мгновение, переходя совсем на другой уровень. Каждый взрыв отдавался реальным уроном на теле Кроноса. Хотя в форме гиганта он безмолвен, я видел это потому, как каждый взрыв оставлял глубокие раны на его теле, причем было их там много, что он просто не успевал восстанавливаться. Прежде чем он восстановится от одной дыры, еще четыре появлялись в его теле. И напоследок, я открыл рот и снова создал там луч энергии, но на сей раз он был синим, и от него исходил невероятный холод. Абсолютный ноль, заморозка. Выстрелив прямо себе под ноги, я направил луч вверх через все его тело и задел часть небес. Все превратилось в лед. Сначала та часть, по которой прошелся ледяной луч, замерзла, и от нее белый иней прошел по всему телу, превращая в лед все, до чего дойдет. И распространение этого явления не собиралось заканчиваться. Вся земля под моими ногами замерзла, а через несколько секунд и весь мир превратился в ледяную пустошь. Даже солнце в небесах, которое по касательной задел луч холода, потухло за десяток секунд, став сгустком льда. Через несколько минут свет из этого мира полностью исчезнет. Но еще до этого голем предо мной начал разваливаться, пока из него не показалось ледяное ядро. Раньше оно было красным, а сейчас стало синим и превратилось в лед. Но Кронос все равно был жив. Сила этого парня меня действительно впечатлила. Я и предположить не мог, что некоторые из рыцарей будут настолько сильными. Хотя, казалось бы, победил я без особых проблем. Но нужно понимать, что у него была сопоставима с моей физическая сила, а это уровень 5000-й, не меньше. Более того, его живучесть легко позволяла ему выдержать несколько моих ударов и взрывов множества артефактов ССС ранга. Но что впечатляет больше всего, он смог пусть и слегка, но ранить меня. Если судить по силе, он намного сильнее того же Неммониса. Правда, проблем с последним у меня было куда больше. Усилием воли я сжал свое тело так, чтобы снова принять человеческий облик. Это было делом 5 секунд. Для меня ни одна из моих форм не является неудобной или странной, но как человек я чувствую себя немного комфортнее. Переведя взгляд на далекий замок, барьер вокруг которого стойко выдержал мою заморозку, и потому во всем мире дворец был единственным местом, которое не превратилось в лед. Я не стал добивать Кроноса. Его поведение оставляло вопросы, но я не чувствовал, что он пытается меня убить. Скорее наоборот, было в этом что-то такое, что заставляло думать, будто он просто проверяет мои силы, будто я игрушка в чьих-то руках. Неприятно, однако. Разберемся с этим потом. Сейчас нужно спасать Нами, решил я. Благо, у меня есть идея, как с ней помириться. Глава 25. Всю свою жизнь, насколько бы деспотичным и плохим я ни был, не принимал инакомыслия и, вообще, не являлся образцом современного мужчины, было одно право, которое я всегда давал всем и каждому. Право выбора. Каждый мог сам для себя решить, хочет ли он жить по моим установкам или нет. И первое, и второе имело свои последствия, но я никогда никого не принуждал. В целом, таково было мое кредо. Я сам никогда не рву связи, но если кто-то хочет их разорвать, не вынеся мою личность, я не буду ему мешать. Сегодня будет в первый раз, когда я частично отойду от этой установки. Путь до дворца не представлял особых проблем. Несколько секунд неспешного полета, пара прыжков или одна телепортация. Нынче у меня есть выбор, что и как делать. Остановившись прямо у входа в барьер, я усилием воли перенес себя в лимбо и просто прошел через преграду. Зачем рушить и разрушать, если через другую плоскость можно обойти? Благо, таких плоскостей у меня в лимбо аж два, и подобные барьеры не являются для меня проблемой. Как и раньше, дворец был прекрасен, но в первый раз он произвел на меня куда более сильное впечатление. Это, наверное, потому что тогда я был только начинающим игроком, и у меня не было своего дворца и мира, где я эти дворцы могу хоть тысячами строить. Но, в отличие от прошлого визита, сейчас кое-что отличалось, во дворце больше не было прислуги. Эх, жаль, мне хотелось посмотреть, как они устроены изнутри. По словам Нами, вроде они были куклами, созданными ее силой, а не живыми существами с душой и разумом. Хотелось бы увидеть их нынешними глазами. Быть может, и я смогу их воспроизвести. Ну и где ты, моя ненаглядная? Путь к Нами был весьма запутанным. Если бы не мои глаза, век бы мне блуждать по этому дворцу, и вряд ли я за это умудрился бы встретиться с рабыней, кроме как по везению, а учитывая мою удачу, это верный способ потратить пару веков впустую. Встав перед дверью, я глубоко вздохнул, набираясь решимости, и нагло с ноги выбил ее. «Встречай, принцесса, своего рыцаря!» Ухмыльнулся я, нагло смотря на ошарашенную девушку. Мне пришлось предпринять некоторые меры, чтобы мое появление было для нее достаточно неожиданным. Но это было необходимо. «Виктор!» Аж подпрыгнула она, увидев меня. Глаза Нами чуть засияли, подтверждая использование магии. Но оно и понятно, в мире, где каждый второй может изменять свою внешность, весьма глупо доверять обычному зрению. Вот я, например, частенько использую глаза истины, чтобы определить подлинность личности человека даже на Земле. Хотя, вроде как печать на шее должна позволять ей определить, настоящий я или нет. Если печать реагирует, то настоящий, а если нет, то фальшивка. Он самый, подмигнул я ей. Я бы сказал, что единственный и неповторимый, но я слишком скромен для этого, пожал я плечами. «Что ты тут делаешь, Виктор?» Не до конца осознавая, что происходит, спросила она. «Разве не очевидно, как на дуру?» Посмотрел я на девушку. «Я пришел спасти тебя». «Спасти меня?» Ее глаза расширились от ужаса. «Тэ, ты действительно вторгся в бездну?» Она выглядела так, будто это стало для нее сильным ударом. «Почему? Это ведь бездна. Отсюда нельзя так просто выбраться. Ты сам пришел на свою смерть». «Ой, да ладно», закатил я глаза. «Бездна, шмизна. Я, знаешь ли, тоже крутое имя придумать могу. И Ураборос звучит куда круче», хмыкнул я. «Это не шутки, Виктор Громов». Повысила она голос и аж притопнула для большей убедительности. «А я и не шучу», ухмыльнулся я. «Будь это хоть бездна, хоть хаос, хоть пустота. Мне плевать, никто не смеет красть моих женщин, какими бы ни были причины». Ее глаза расширились еще больше, а лицо немного покраснело. «Что ты сказал?» Совсем уж тихо спросила она. «Только что». Повторить, моя улыбка стала крайне довольной. «Я сказал, что будь то хоть Демиург, хоть черт рогатый, я пойду против него ради тебя и Сихара Нами». Если прошлые слова ей сильно понравились, то вот эти возвели эту эмоцию совсем в другую степень. Она будто лишилась возможности что-то сказать и полностью растеряла свою агрессию и уверенность. «Я спасибо». Через почти минуту молчания наконец сказала она. Подойдя к ней, я вытянул руку вперед и погладил ее по голове. Алисе это нравится, Эмили тоже, поэтому я решил рискнуть. Обычно эта бешеная попыталась бы мне руку по локоть откусить за такое отношение, но в этот раз она смиренно закрыла глаза и приняла мою ласку. «А теперь пошли из этого дворца», — подмигнул я ей. «Думаю, нам пора уходить». «Ага». Взяв хрупкую девушку в момент ее слабости за руку, я вместе с ней зашагал в сторону выхода из дворца. Только вот обычным шагом мы полчаса бы туда добирались, поэтому я втихую переместил нас в лимбо и сжал там пространство, чтобы этот процесс был не таким долгим. Мы шли уже минут пять, а я все ждал, когда же она затронет нужную мне тему. И вот, когда я уже решил ей помочь с этим, нами снова заговорила. «Виктор, я...» Она отвела взгляд, и я почувствовал, как сжалась ее рука от волнения. «Я знаю, что для тебя очень важно услышать ответ», — тихо продолжила она. «Когда мы прощались, ты спросил меня. Я знал, что она хочет сказать. Знал, что это для нее тяжело. Но также понимал, что она готова переступить через себя. Не знаю, почему, но довольная улыбка на моем лице стала чуть шире. Мне была приятна ее искренность. Нет, прервал я ее, даже не оглянувшись. Что?» Удивленно моргнула она. «Это предложение больше не актуально», — объяснил я. «Я больше не даю тебе выбора уйти или остаться», — я покрепче сжал ее руку. «Ты нужна мне, и я не могу позволить тебе так просто уйти. Даже если это просто маленькая вероятность», — я остановился, обернулся на нее и, улыбнувшись, крепко обнял. «Исихара Нами, я не могу позволить тебе уйти вне зависимости от твоего желания. С этого дня и навеки вечные, ты моя, и никуда ты больше от меня не денешься», на ушко прошептал я. Я чувствовал, как она сжимается в моих объятиях и как с каждым моим словом она все больше и больше краснеет. «Буя, меня сейчас стошнит радугой. Что за розовые сопли, Винст?» «Согласен, ванильно. Но что я могу поделать? Нами сейчас в этом нуждалась. Нуждалась больше, чем можно представить. Даже без этого она выбрала бы меня, так почему бы не поощрить немного девушку? Тем более, мне не сложно». Отвечая на мои мысли, она в ответ крепко обняла меня и, наверное, даже расплакалась бы в таком положении, но я разорвал объятия и, отойдя, на шаг улыбнулся ей. «А теперь, давай, нам надо найти наших друзей», — объяснил я. «Что?» — не поняла она. «В бездну я пришел не один», — объяснил я. «Эмили, Сиена и даже Наа, а также некоторые из ДТБ и Леон со своей помощницей. Очень многие пришли сюда со мной, хотя я и был против». Я снова протянул руку и погладил ее по голове, больно уж понравилось мне это в первый раз. «Многие пришли сюда ради тебя, Нами, не только я, и мы должны найти их и вместе с ними вернуться домой», — улыбнулся я. «Да», — чуть было не промурлыкала она, — «мы должны вернуться все вместе. Ты лучше меня знаешь, бездну, и поэтому одна не пропадешь, правильно?» — спросил я. «Да, теперь все будет хорошо», — кивнула она. «Тогда разделимся», — предложил я. «У меня еще есть тут парочка дел. Встретимся тут же через несколько часов». «Договорились?» Она немного замялась, желая мне помочь, но кивнула. Я был уверен, что с нами все будет в порядке, но в качестве предосторожности я создал одного клона и незаметно перенес его в ее тень. «Винст, знаешь, я тут подумал, ты настоящий злодей», — сказал девушке то, что она хочет услышать, хоть это и неправда. «Да, к тому же», — сказал, «будто вы все сюда ее освобождать пришли, тем самым лишь увеличивая ее связь с твоими знакомыми, а значит, и с тобой. Если без шуток из разряда «я тобой горжусь», то не думаешь, что это крайне подло?» Я промолчал, не ответив на вопрос вируса. «Прав ли он?» «Да, вполне. Но если это обрадует Нами, то пусть я буду злодеем. Все равно, героем быть я еще в прошлой жизни расхотел. Тем более, сейчас есть более важная вещь, которая заставила меня разделиться с Нами. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Получен мифический квест. Дно бездны. Описание. В бездне что-то происходит, но вы не знаете, что. Некоторые из рыцарей бездны зачем-то втянули вас в эту историю в надежде, что именно вы станете тем, кто исполнит их желание. Так покажите, что вы играете в свою игру. Цель. Пробраться в самое сердце бездны. пройти в обитель Демиурга, ударить красного жнеца артефактом коготь бездны. Награда. Вы благополучно вернетесь домой без негативных последствий этой истории. Красный жнец задолжает вам услугу. Кровь матриарха. Штраф. Арису уничтожит все связанные с вами. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Этот квест появился предо мной, когда мы вышли из дворца. Я понятия не имею, что это за награды, но вот штраф дает понять уровень опасности этого квеста. Отойдя на достаточное расстояние от дворца нами, я набрал побольше воздуха в легкие и... Да я в рот душу мотал этот ваш. Глава 26. С самого детства Гаврила Леонова отличался от остальных. Талантливый практически ко всему, не было ничего, что было бы ему не под силу. По крайней мере, так говорили воспитатели. Хорош в учебе, спорте, и общий язык находит быстро. Ему пророчили большое будущее. Кто-то говорил, что он станет политиком. Другие утверждали, что больше подходит роль бизнесмена. И только один человек, такой же ребенок, как он сам, называл его господин Справедливость. Как ни парадоксально, именно это прозвище стало причиной первой драки между двумя такими разными, но такими похожими детьми. Крайне судьбоносной драки, определившей жизнь обоих юнцов. Если бы он меня увидел, то посчитал бы меня панторизом. Хмыкнул про себя Золотой Лев, прогуливаясь среди тысяч поверженных монстров. И не скажу, что он окажется неправ. Гаврил в детстве не очень любил драться, и сейчас мало что изменилось. Тем не менее, если ребенку приходилось вступать в весьма неравные бои, то вот взрослый мог себе позволить побеждать, не прикладывая абсолютно никаких усилий. Глаза видели прошлое, настоящее и будущее и могли изменять их. Сдохни. Рев ящерице подобного существа сопровождался выстрелом луча из ладони. Чертов монстр. Монстр. Забавно это слышать от настоящих монстров. Но, вполне возможно, он ничем для этих порождений бездны не отличается от тех монстров, что вторгаются в их мир. Не успела атака врага долететь, как она исчезла. Гаврил побеждал неподавляющей мощью. Он был страшен в своей непредсказуемости. «Ты сказал утка?» – удивленно спросил Гаврил. «При чем тут утка?» «Что?» – не совсем понял ящер. «Что ты?» – но вдруг глаза ящера расширились от осознания. Он действительно сказал это слово. «Что вообще происходит?» – мысленно завопил он, не понимая ничего. «Это кошмар. Это какой-то кошмар». На его страдания Гаврил улыбнулся.